Пойдем. Черная рука увлекала его в темноту подворотни. Скоро здесь соберется половина гарнизона. Повинуюсь, всемогущая, прошептал подросток онемевшим языком. Я не хотел ничего дурного. Идем, идем. Его тащили в темноте с такой силой, что приходилось почти бежать. Споткнувшись в полной тьме, он чуть не упал, хотя его спутники, похоже, видели как днем. Почти бегом они пересекли широкий двор и углубились в лабиринт широких приземистых строений с плоской крышей. Подросток догадался, где они находятся. Это было торговое подворье купеческого союза Западного королевства Эмар, покинутое при первом же известии о приближении войск ордена. В подтверждение этой догадки порыв ветра принес запах морской соли и гниющих водорослей. Купцы из Эмар имели множество привилегий, в том числе и собственный причал для кораблей. Территория подворья, при Авалийских королях, была экстерриториальной. Вскоре до слуха донесся слабый шепот волн, а под ногами, вместо камней мостовой, оказались гладкие доски причального настила. Вскоре закончился и он, а впереди была только бесконечная гладь тихой бухты, лениво колышущаяся под бескрайним звездным небом. Звезды в небе, звезды отраженные в воде, кругом только звезды в полной тьме. От такого зрелища у парня закружилась голова. Женщина-призрак, отпустив его руку, бесшумно соскользнула в воду. Ее напарник остался на причале, вглядываясь в сторону города. Парню вспомнились рассказы моряков о народе людей-рыб, живущих в южных морях. Звучали эти рассказы цветисто и приукрашенно, как легенды или сказки. При воспоминании об этих рассказах его охватила крупная дрожь. «Я же не могу дышать под водой», — мелькнула паническая мысль. Прямо под причалом из-под воды поднялся широкий, похожий на перевернутый рыбачий баркас, силуэт. Посмотрев вниз, парень увидел, как женщина-призрак выбралась из воды на плавающий предмет. Ее голова и плечи сначала появились, а потом исчезли. Над уровнем причального настила раздался негромкий щелчок, и в гладкой поверхности появилось круглое отверстие, достаточное, чтобы пропустить в себя крупного мужчину. Внутри мерцал призрачный голубоватый свет. «Готово!» Женщина-призрак протянула руку подростку. «Прыгай сюда!» «Повинуюсь, всемогущая!» Спрыгнув с причала, парень пружинисто приземлился босыми пятками на гладкий холодный металл. «Давай!» Женщина-призрак забрала у своего безмолвного партнера какой-то плотный сверток. «Лезь вниз!» Подтолкнула она подростка к отверстию. «Быстрее!» Вниз вела узкая металлическая лестница, хорошо различимая в пробивающемся снизу голубом свете. Повинуясь приказу, парень спустился по лестнице и оцепенел. Ему показалось, что он попал в волшебную пещеру горных карликов из древних сказок. «Ничего не трогай!» Женщина-призрак спускалась следом, одной рукой прижимая к груди тяжелый сверток. Теперь в призрачном свете, падающем из круглого светильника наверху, он смог как следует разглядеть ее. Он был как раз в том возрасте, когда все связанное с женщинами, кто бы они ни были, особенно волнительно и ново. Особое его внимание привлекло то, что все ее тело было обтянуто плотным черным костюмом, прилегающим как вторая кожа. Сначала он увидел сильные стройные ноги, обутые в короткие легкие сапоги, потом показались широкие бедра, узкая талия, прямая спина и сильные плечи. Голова сидела на плечах матово-черным шаром. Когда она обернулась, парень вздрогнул от ужаса. У нее не было лица, вместо него он увидел такую же черную, чуть блестящую, будто стеклянную, поверхность. В этот момент ему показалось, что он вот-вот обмочится. Женщина-призрак убрала сверток в подвешенный к стене шкафчик, потом подняла к голове руки и потянула ее вверх. Голова отделилась от плеч, открыв приятное лицо молодой женщины с серьезным взглядом серых глаз, бровями и губами такими четкими, что казалось, их рисовал великий художник. Его беззастенчивое разглядывание было прервано тем, что женщина тряхнула головой, разметав по плечам коротко остриженные волосы, цвета старого серебра, и произнесла: «Давай знакомиться, парень». При звуках ее голоса он опустил глаза, стыдясь своего испуга. При этом его взгляд уперся в высокую крепкую грудь, очертания которой так четко проступали через ткань, что он, покраснев еще больше, уставился на свои босые, грязные ноги. «Как тебя зовут?» Женщина сняла перчатки и мягкой, но сильной рукой взяла его за подбородок. Невежливо смотреть в пол, когда разговариваешь с дамой. От ее прикосновения парню чуть было не стало плохо, но, справившись с собой, он поднял голову и тихо произнес: «Меня зовут Ханну, всемогущая, Ханну из семьи Алдоми, сын Эрта». «Хорошо, Ханну». Неожиданно женщина быстрым движением провела ладонью по его длинным, черным, как ночь, спутанным и грязным волосам. От этой ласки он как-то расслабился и внутренне отмяк, и не называй меня всемогущая, ведь у меня тоже есть имя. Женщина разглядывала его худую грудь с выступающими наружу ребрами, покрытую, как книжный лист, буквами, старыми и новыми царапинами и синяками. «Ты, наверное, морская фея, Арма или Талина?» Припомнил Ханну имена морских фей-блондинок из легенд. «Значит, морской король на нашей стороне в этой войне?» «Нет, Ханну, меня зовут Катерина, или коротко, Катя». Она потянула его за руку. «Идем, садись». Показала она на широкую скамью, идущую вдоль борта этого странного корабля. «Кто же это тебя так?» Сильные пальцы пробежались по бесчисленным шрамам. «Хозяева». Ханну вспомнил свистящий кнут и поежился. «Старик, тот больше кнутом, а сынок его, балде, кулаками, здоровая арясина. Таверну они держат, счастливчик называется». Он не заметил, как и разговорился, в подвале, значит, кабак для простых, на первом этаже, значит, благородные столуются, а наверху, комнаты с девочками, хош по часам, хош на всю ночь. «Они добрые», парень улыбнулся чему-то своему, «их старик получше кормит, чтоб вид имели, значит, так они мне обязательно что-нибудь сунут. Только балды туда каждый вечер шастает, плачут они от него, говорят, лучше с животным, каким, чем с этим рыжим. Он и бьет их, и по-всякому заставляет, а что скажешь, хозяйский сын. Ну а я, значит, дрова на кухне таскаю, полы мою, когда закроемся. Скажи, Ханну», остановила девушка его рассказ, «как ты дошел до такой жизни? Ведь у тебя, наверное, есть семья, семья то есть». Ханну откинулся спиной на стену и поморщился. «Больно», пояснил со странной гордостью он, «это меня старик кнутом отделал, аккурат сегодня вечером, огонь в очаге слаб», говорит, «и как пошел кнутом возить, ну-ка, повернись». Катя взяла парня за плечо, как она только раньше не заметила эти широкие багровые полосы, пересекающие всю спину, местами вздувшаяся кожа лопнула и наружу выступила кровь. Не колеблясь, девушка отстегнула с пояса полевую аптечку. «Потерпи, малыш». Она вылила на марлевый тампон немного бактерицидного коктейля и стала осторожно обрабатывать раны. «Сначала будет немного больно, потом все пройдет». Ханну скрипнул зубами и пробормотал. «Хорошо». Каждый раз, когда жгучая смесь попадала на открытые раны, он только вздрагивал всей спиной, не проронив ни одного стона. Наверное, для того, чтобы отвлечься от боли, Ханну продолжил свой рассказ. «Отец мой, значит, аккурат скоро 2 года будет, как к морскому королю ушел, чтоб новый баркас купить, он это у хозяина таверны денег занял, и баркас тот за долг заложил. Только у нас закон был такой, чтоб если, что такое закладывают, то забрать у должника могут только, если срок заклада вышел, и то только через торг, кто даст больше, долг значит, из тех денег возвращают, а остаток, если есть, должнику, и налог брали с того, кто в долг дал, богаче, потому что, значит, ушел отец мой к морскому королю, и баркас с собой прихватил, и брата моего старшего, он уже взрослый был, с отцом в море ходил, сильный шторм был, даже щепок на берег не выбросило, брата потом лиг за 10 отсюда, в дюнах, нашли, вздулся весь, синий такой был, а отец бесследно сгинул, к морскому королю, значит, пошел, так вот, значит, мамка говорила, потащил ее хозяин счастливчика к судье королевскому, чтоб долг на нее переложить, значит, а судья закладную порвал и сказал, мол, есть закон такой, если там, например, пожар или кораблекрушение, какое без злого умысла, а по соизволению богов, то заклад отменяется, а долг прощается. Парень тяжело вздохнул, хорошая жизнь при королях была, законы справедливые, судьи честные, мамка говорила, как проворуется какой, вызовет его к себе предъясные очи его величества, посмотрит ласково и говорит, иди, мил человек, повиси на солнышке, от дел своих неправедных отдохни, значит, мамка моя, пока глаза хорошо видели первой белошвейкой в столице была ее сорочки и сам король носил, вечная ему память, и дочка его, принцесса, долгой ей жизни, ведь принцесса наша, пока ей 12 не стукнуло, говорят, все больше как мальчик одевалась, уж такая бойкая была, а король наш, значит, как жена его лет 10 назад померла, сына ему рожая и сама померла, и ребеночек, значит, не жилец был, отравили ее, говорят, значит, так вот, как померла супруга его, а мамка говорила, Сильно он любил ее, очень сильно, так всю любовь он дочке отдал, души не чаял. Так значит, и жили мы, пока орден не пришел. Мамка моя, как глаза ослабли, белье у благородных стирала. А сестра с малолетства тоже по мамкиной тропке пошла, значит, ниточка да иголочка. Мамка, значит, стирает, сестра шьет, а я, значит, работу ихнюю по домам разношу. Не так много денег было, но не голодали, хвала богам, значит, на жизнь хватало. Мамка даже из школы меня не забрала. Учись, значит, говорит, балбес, может, в люди выйдешь. Вот, говорит, у короля Гаума полутысячник есть, Алгус Хирай зовут. Так его отец тоже рыбаком был, а он выучился грамоте и, в армии королевской, карьер сделал. И ты, говорит, тоже, может, королю сгодишься, если дураком не будешь. Он, Алгус Хирай, значит, когда я родился, хоть и молодой был, а уже десятником в королевской страже служил, деканом, по-благородному, так, когда мне имя давали, мамка говорит, он над колыбели слева стоял, его отец с моим дедом вместе в море ходили. Он уже, когда центурионом стал, а потом полутысячником, в дом наш ходил нечасто, правда, но в день рождения, значит, мой обязательно. Девушка открыла флакон с заживляющим гелем и широкими мазками стала наносить его на израненную спину Ханну. Тот вздрогнул и зябко повел плечами, холодно. Прервал он свой рассказ и поежился, не поверив своим ощущениям. Ханну выгнулся всей спиной, не болит теперь совсем. Обернулся он к Кате, совсем, совсем не болит. Сиди спокойно, строго нахмурилась та, я еще не закончила. Ну вот, еще, обиженно отвернулся Ханну, забыв, что еще недавно он боялся эту девушку больше смерти. Чисто сестра моя, та тоже как скажет, сиди, значит, и не гугу. Так вот, значит, как орден пришел, так хозяин счастливчика к обер-магистру побежал, свидетелей взял, лавочника толстого, с Крилом звали его, помер недавно от страха, говорят, как про призраков слух прошел, так и помер в одночасье, совесть, видно, нечиста была, было, значит, чего бояться, другие вам в храмах молитвы возносят, а этот, значит, от страха помирать вздумал взять его, значит, в лавке сидит. Теперь, сыновей не было у него, дочка одна, и та не в папашу. Так вот, значит, скрил этот и еще один такой, за стакан вина, мать родную отдаст. Пошли они к обер-магистру, значит, насчет долга, а тот, значит, и говорит, бери, мол, старик, любого из детей должника во временное рабство, пока, значит, долг не отработает, или родные не выкупит. Старик хотел сначала сестру мою взять, гостей, значит, в номерах обслуживать, но побоялся, жених у нее был, парень, значит, горячий, рыбак, значит, убили его потом кнехты на улице, но это недавно было, а тогда он в полном здравии был, значит, любил он сестру мою, все ждал, пока она в срок войдет, чтоб, значит, жениться на ней так и не дождался, значит, так вот, значит, старик испугался, а вдруг жених ему нож рыбацкий меж лопаток всадит, значит, горячий парень был, жених нашей бжилы. Испугался старый, испугался, в прислуги меня взял, 3 года, говорит, отработаешь, и все. Теперь, значит, он сестру мою взять захочет. Сначала, конечно, меня искать будет, значит, а дней через 15-20 явится. У него все девочки клейменные, с торгов, значит, продали, а чистенькая, значит, дороже стоить будет. Не успеет. Катерина скрипнула зубами, скоро такое начнется. Почему не успеет? Удивленно обернулся Ханну, что начнется, много будешь знать, быстро состаришься. По лестнице вниз спускался еще один призрак, выговор у него был чисто столичный, явно человек из благородных, с кем это ты тут беседуешь, Катенька. Незнакомец снял шлем, открыв лицо, не очень сильно отличающееся от лица Ханну, такие же длинные черные глаза, такая же смуглая кожа и такие же прямые черные волосы, только он был лет на 25 старше. Левую щеку его украшал старый шрам от виска к подбородку, и в волосах уже проглядывали нити серебра. С одним маленьким приятелем, Рика, разбрызгивая по спине Ханну защитную пену из баллона, лейтенант Екатерина Мотылина повернулась на звук голоса, что-то вы задержались сегодня, господа. Вслед за Рика, один за другим, по лестнице спустилось еще 3 призрака. За нами увязался целый отряд. Рика поставил шлем на полку рядом с пультом управления. Пришлось попетлять по переулкам. Кое-кого мы пришибли, не без того, он посмотрел на Ханну, и чего это у тебя пальцы такие черные, приятель? Я ничего дурного, Подросток спрятал руки за спину. «Я это, писал, значит, углем на воротах». Закончил его мысль Рик и посмотрел на лейтенанта Маталину. «Грай рассказал мне вашу историю, теперь понятно, почему за ним гонялся патруль». Рика подключил к шлему кабель внешнего линка. «Эта ваша техника сводит меня с ума», – проворчал он, набирая на пульте команды. «Никак не могу привыкнуть. Вот смотри, большой дисплей в носу лодки засветился, показывая ворота того самого дома, с которого и началась вся история. Интересно, хну, не правда ли?» Лейтенант положила руки на плечи мальчика. «И как давно ты этим занимаешься? А как Ролла убили, жениха Джиллы моей, значит, так я первый раз и написал». Хну высоко вскинул голову, чтобы, значит, напомнить кое-кому. «Ну, ты и напомнил». Рика серьезно посмотрел на парня, весь гарнизон в ужасе, по городу ходят слухи о неуловимом. «Неа», Хну усмехнулся, «это не только я пишу, у меня только уголь есть, значит, а я слышал вот, что и мелом пишут и даже краской, значит, краски у меня, значит, отродясь не было, а раньше писали», поинтересовалась Катя. «Неа, не писали», Хну обвел взглядом призраков, «вот как, значит, вы приходить начали, так, значит, и началось это». Гаврош лейтенант задумчиво провела рукой по его иссиня-черным волосам. «Аволангский Гаврош, группа Таламира возвращается», — прервал ее Рика, прислушиваясь к доносящемуся снаружи шуму. «Что они там тащат, трофеи что ли? Я им дам трофеи». Лейтенант подняла голову. «Эй, Тал!» — крикнула она. «Что еще ты там приволок? Принимайте!» — прохрипел сверху голос с северным акцентом. «Осторожнее, от самых трущоб на себе тащил». В проеме люка показались безвольно повисшие женские ноги в некогда изящных туфельках. Несколько сильных мужских рук протянулось вверх, осторожно принимая на себя вес окровавленной молодой девушки в настолько изорванном платье, что было уже невозможно определить его первоначальный вид. Ее лицо превратилось в сплошной синяк, глаза закатились, голубовато сверкая белками, в безвольно приоткрытом рту не хватало нескольких зубов, опухшие губы кровоточили. Некогда прямой нос был сломан, мочки ушей разорваны и теперь истекали кровью. И самое главное, через всю обнаженную спину проходили несколько узких полос снятой кожи, кое-как заляпанные защитной пеной. К своему счастью, девушка была без сознания, иначе должна была бы испытывать ужасную боль. «Где ты это нашел?» Тщетно пытаясь скрыть ярость, Екатерина тщательно осматривала истерзанное тело, лежащее на скамье, и черт его возьми, кто это сделал? «Ну, вот, госпожа лейтенант, зашли мы сначала к Джек-Коври, потом к Хагину. Приветы, вот, передали, почту забрали. Вот у Джек-Коври целый выводок уже сироток, этих, вот мы ей денег оставили, лекарств. Идем вот назад, все как вымерло хоть патруль, какой подвернулся бы что ли. Решил я угол срезать, через мертвый город пройти, вот, его еще орден при захвате города вчистую разграбил и сжег. Только мы в развалины зашли. Слышим, крик женский доносится, слабый такой. Ну, я и командую, вот, группа за мной, цепью бегом, марш, оружие, на изготовку. Без шума чтобы, а темно было, хоть глаз выколи, без шлема, на шаг не видать. Мы уже близко были, вот, когда она кричать прекратила, только и так уже все было видно. Значит, домик там был такой, почти целый лампа, вот, внутри горит, девушка на полу лежит в крови вся эти. Восемь их было, насиловать видно надоело уже, так они ремни из спины резали. Ну, я и прикинул, их восемь, нас четверо, у нас четыре ствола, у них ни одного. Ну, встали мы тихонько к окнам и резанули очередями. Я даже не думал, что она жива, после такого-то потом подхожу, чтобы это, глаза закрыть, смотрю, а она дышит еще. Кто она такая, и как туда попала не знаю, благородная она. Хну окинул взглядом остатки одежды девушки, белье из батиста, значит, только благородным или купцам по карману, а если ты простой человек, какой бы ни был зажиточный, значит, то носить тебе полотно, беленое, значит, или простое. Ну-ка, ну-ка, повернулась в его сторону лейтенант, продолжай, Хну, ежели она благородная, значит, то на белье герб должен быть вышит на рубашке, на груди, слева, на нижней юбке. У подола сестра моя, значит, лучше в этом разбирается, с малолетства благородных обшивая, значит, парень отвернулся от изуродованной девушки, на мгновение, испытав приступ тошноты, это вы правильно сделали, значит, что убили их, крысы это, значит, банда такая, попадешь к ним и все, значит благородный или нищий, один конец, значит, они еще при короле были, только тогда, значит, цена каждой крыси по 40 золотых была, ежели труп к судье доставишь, значит у них на правом плече клеймо, значит, крысиная голова чтобы навсегда, значит, как орден пришел, значит, так они обнаглели, не прячутся совсем. Ханну почесал переносицу, счастливчик один точно постоянно ходил, сам видел, как он с орденским капралом вино-то хлистал, значит, надерется и пойдет всякие истории рассказывать, слушать страшно, а тот, значит, только смеется, значит, да по спине его хлопает, молодец, мол, давай дальше, значит, в госпиталь ее надо, срочно. Лейтенант подняла голову, Тал, Рика, разденьте ее и уложите в мешок, лекарств не жалейте, маску кислородную обязательно. Да что, я вам рассказываю. Встав, она начала проталкиваться к месту пилота, вас всему учили. Все на месте, Екатерина опустилась в кресло, поехали. Негромко щелкнул задраиваемый люк, с тихим урчанием лодка отошла от причала и, опустив нос, стала погружаться в воду тихой бухты. Тихо, чтобы никому не мешать, Ханну встал за спиной у Екатерины, завороженно наблюдая, как она управляет подводной лодкой. Как сыну рыбака, ему были понятны волны и ветер, парусы и весла он мог нырнуть, задержав дыхание, мог проплыть под водой пару десятков метров, но чтобы под водой ходили корабли, это приводило его одновременно и в восторг, и в ужас. Погрузившись метров на 10, лейтенант взяла курс к выходу из бухты, ход, 18 узлов. Взглянула она на дисплей, минут через 20 минуем ворота, а там можно и всплывать. До рассвета еще полтора часа, отозвался Рика, думаю, что успеем. Он отложил в сторону кучу окровавленного тряпья, готовясь бросить его в утилизатор, и тут его взгляд зацепился за, выглянувшую из вороха рваного батиста, вышивку. Лейтенант, кажется, дело становится загадочным. Двумя взмахами ножа он отрезал кусок ткани с вышивкой. Что там у тебя? Катерина сделала в кресле полоборота. Герб клана Хлан. Прямая линия. Рика показал ей вышивку. Видишь, в гербе корона, лорд Хлан, носитель титула, командовал столичной эскадрой и увел ее из города при приближении врага. Только одной женщине этого возраста могла принадлежать одежда с этим гербом, его единственной дочери Лане. Но Лана скончалась от тяжелой болезни дня за два до отплытия адмирала. Он и хоронил то ее крайне торопливо. Все ее вещи были сожжены прямо на могиле. Странно, лейтенант Мателина задумалась, а что если, она действительно была тяжело больна, а адмирал только инсценировал ее смерть. Помнится, говорили, что гроб был уже заколочен, потому что болезнь изуродовала лицо. Рика пожал плечами, но зачем, ты будто ребенок, барон. Лейтенант довольно усмехнулась, это просто. Если она действительно была тяжело больна и могла умереть в дороге, то, инсценировав ее смерть, лорд Хлан спрятал дочь у преданных людей. Скорее всего, это была семья доверенных слуг, рассказавшая соседям легенду, например, о приезде племянницы из деревни, которая внезапно заболела. Так девушка перестала существовать и для ордена, которому хотелось бы получить средства для давления на лорда, и для родственников, желающих унаследовать титул после смерти бездетного адмирала. Конечно, конечно, пробормотал Рика себе под нос, такие фокусы, как раз, в его стиле. Я когда-то служил вместе с ним, он всегда принимал крайне оригинальные решения, пояснил он Катерине, ну и подарочек привезем мы старику. Мерно попискивал сонар, монотонно гудели двухконтурные МГД-водометы, толкающие лодку через водную толщу, едва слышный шум кондиционера заглушался тихими разговорами. Часть призраков дремала сидя на скамьях, некоторые вполголоса переговаривались между собой. Посреди салона в подвесной койке, завернутая в двухслойный надувной медицинский мешок, лежала неизвестная девушка с кислородной маской на лице. Рика прошел к корме и открыл бортовой бар. Найдя взглядом Ханну, он поманил его рукой, «Иди сюда, малыш». Рика сунул ему в руки большой бутерброд с вареным мясом и бокал горячего бульона, «На, подкрепись, сынок, в твоем возрасте, помнится, я всегда хотел есть». При виде пищи у Ханну потекли слюнки, и заурчало в животе. Хозяин всегда кормил его такой гадостью и в таких минимальных дозах, что хватало только не умереть с голоду. Благодарно кивнув, он вцепился зубами в предложенный бутерброд, чуть не подавившись первым же куском. «Полегче, полегче». Рика похлопал его по спине, «Ешь помедленнее и, главное, пей бульон». Когда Ханну управился со своей порцией, Рика приготовил еще одну, отнесешь это Катерине?» Он махнул рукой в сторону носовой части, а то она со своей работой совсем отощает. Лодка стрелой неслась по поверхности ночного моря, ровно свистя плазменным двигателем и оставляя за собой широкую пенную полосу. Широкое днище скользило по невысоким волнам, напоминая огромную водную лыжу. За обшивкой, на скорости более 180 узлов, глухо ревел растревоженный воздух, а прямо по курсу набирала силу розовая полоска рассвета, нежно подсвечивающая нижнюю поверхность редких облаков. Автопилот, парируя порывы ветра и удары волн, упрямо держал курс на точку рандеву, ориентируясь на сигналы радиомаяка. Внезапно, на горизонте цвета расплавленного золота, появилась серая черточка, постепенно превращающаяся в низкий силуэт корабля. Ханну еще никогда не видел таких кораблей, хотя всю свою жизнь провел в порту. Низкий, окрашенный в цвет штормового моря, он производил впечатление грозной мощи и неудержимого движения, несмотря на то, что не имел ни мачт с парусами, ни рядов длинных весел. Ракетный крейсер «Сантаун», первый и пока единственный боевой корабль военно-морского флота Вундерланда, сейчас мирно дремал, купаясь в лучах восходящего солнца. 12 длинноствольных 8-дюймовых орудий, собранных в 4 боевых башни, были в данный момент зачехлены и зафиксированы на постоянном прицеле. 8 120 мм установок залпового огня, барабанного типа, убраны в зарядные камеры, под задраенные крышки люков. 4 шахты для запуска крылатых ракет заперты на кодовые замки и опечатаны. Все это делало этот единственный корабль равным по боевой мощи всем военным флотам Оймина вместе взятым. Сейчас он использовался как оперативная база боевых пловцов, разведывательно-диверсионных групп на 500-километровом участке восточного побережья в окрестностях столицы Аваландского королевства. Отсюда уходили на задания морские пехотинцы, сюда они и возвращались, сделав свое дело. Вроде все было как всегда. Кран-балка зацепила корпус лодки и, выдернув его из воды, поставила на палубу, в специально отведенное гнездо. Щелкнули магнитные захваты, фиксируя маленькое суденышко на борту матки. Открылся задраенный люк. Командир крейсера, капитан Седов, терпеливо выслушал рапорт лейтенанта Маталиной о ходе выполнения задания и удовлетворенно кивнул. «Отлично, лейтенант». Он покосился на плотный сверток, который держал в руках неразговорчивый сержант Грай, королевский гвардеец из личной охраны принцессы Миры, у вас новое задание. Он махнул рукой в сторону кормы, где на посадочной площадке, на холостых оборотах, тихо посвистывал двигателями шаттл. В случае успеха рейда, вам и сержанту Граю, вместе с грузом, приказано срочно вылететь в Сантаун. С собой заберете мальчишку и девушку, документы на них я оформлю сам. У вас 15 минут на сборы. Шаттл ждет. 10. Операция «Тайфун». Броня крепка и танки наши быстры. Пойдут машины в яростный поход. Сергей Витальевич Лобанов, в миру, Сержик, нервно сжимал левой рукой цевьё автомата, правая намертво вцепилась в переключатель каналов коммуникатора. В десантном отсеке гравитранспортера, несмотря на вентиляцию, остро пахло оружейной смазкой, разогретым железом и человеческим, потом пол мелко вибрировал от сдерживаемой пока мощи двигателей. Слабая дежурная подсветка выхватывала из полумрака то обтянутую мелкой сеткой пятнистую каску-сферу, то черный автоматный ствол, то камуфлированный, бугристый рельеф бронежилета высшей защиты. Хотя лица солдат были грубо размалеваны маскировочным гримом, хотя цвет их глаз был неразличим в багрово-черной полутьме, Сержик знал, что весь его взвод составлен из коренных аваландцев. На мгновение он восхитился их выдержкой. Они не были в родном городе больше года, больше года их семьи, их любимые, их друзья находились за чертой неизвестности, по ту сторону добра и зла. Почти все из этих парней стояли в рядах королевских легионов на залитых кровью полях Иристала, большинство пробивались из окружения с отрядом Алгуса Хираи, другие попали в плен, бежали или были освобождены рейдовыми группами Вундерланда. Совсем немногие покинули город вместе с генералом Гаумом или вместе с флотом лорда Хлана. Они долго ждали этого мгновения, и вот, наконец, их время пришло. Они ждут сигнала с терпением людей, готовых вернуться домой, вернуться навсегда. В прошлом боль поражения, отчаяние и стыд. Их день гнева настал. Сергей поежился. Он никогда не собирался становиться офицером, но если все глаза смотрят на тебя, если все ждут от тебя помощи, совета, видят в тебе героя, чуть ли не бога, если солидные мужики, годящиеся тебе в отцы, а может и в деды, готовы по твоему слову на все, тогда ты должен соответствовать своему месту в этой истории или умереть. Третьего не дано. Сейчас начнется его первое боевое задание в офицерском звании. Поэтому он волнуется, несмотря на то, что это задание сложно даже назвать боевым. Всего-то делов: захватить пустынный кусок песчаного пляжа с дорогой, примерно километр по фронту и метров 300 в глубину. Причем сделать это, имея за спиной поддержку ракетного крейсера, а к рассвету на плацдарме должны развернуться еще менее батальона лесных егерей с бронетехникой и минометами. «Дикий лис, ответьте Пегасу! Дикий лис, ответьте Пегасу!» Глухо прозвучал в наушниках голос капитана Басманова, отвлекая Сергея от собственных мыслей. «Заснули, вы там, что ли?» «Никак нет, Пегас, дикий лис на связи. Готовность?» Сержику показалось, что все в боевой машине услышали это слово, потому что казалось, что люди прекратили даже дышать. На все 100. Голос Сергея Лобанова сорвался от волнения. «Начинаем, капитан, время вышло. Вперед!» Последнее слово было перекрыто грохотом главного калибра крейсера. Прижавшись лицом к наглазникам командирского перископа, юный лейтенант увидел голубоватую трассу осветительного снаряда, казалось, указывающую дорогу к берегу. «Вперед!» Переключился он на внутреннюю связь, ориентир, осветительный снаряд. Секунду спустя гравитранспортер рванулся с места и, пролетев считанные метры палубы, по пологой дуге ушел в ночную темноту. Негромкий всплеск, и вот уже боевая машина мчится в полуметре от воды. Вслед за ней пошла вторая, третья, а над берегом уже разливается ослепительное зарево осветительной люстры. Танталь проснулась от ударившего прямо в глаза ярчайшего света, покрывшего все вокруг неестественно призрачным покрывалом. Несколько секунд спустя докатился приглушенный гром. «Гроза, что ли?» — подумала она, спросонья протирая глаза грязным кулачком. Подняв глаза к небу, она невольно зажмурилась. Ослепительнейший шар белого света медленно опускался с черного неба, превращая ночь в неестественное подобие дня. «Эй, змей, вас раздери, что тут происходит?» — рявкнул, высунувшийся из своего фургона, хозяин цирковой труппы. Будто в ответ, в черноте ночного моря неярким багрянцем полыхнула вспышка. Голубоватая трасса прочертила небосвод, и еще один 180-миллиметровый осветительный снаряд повис над берегом. К пронзительному ржанию перепуганных лошадей добавился сверлящий уши женский визг. Это в концерт решила включиться Бертелье, танцовщица на шарах и по совместительству текущая любовница хозяина труппы. В ответ донесся звук затрещины и густой хриплый рык: «Заткнись, дура». Этот тезис был подкреплен целым градом звонких оплеух. Сердце Танталь тоже сжалось в испуге. Не издав ни звука, она смогла только приподняться на колени и застыть, прижав к невысокой груди тонкие руки. От этого движения тонкая цепь, приковывающая ее к повозке за лодыжку, натянулась до предела. Нет, она не молилась. За свои недолгие 16 лет она успела позабыть про всех богов. «Боги умерли», — твердила она себе, иначе этот мир не мог быть таким. Они умерли или уснули. Вот только призраки ночи, безжалостные ко злу, внушали ей некоторую надежду. Призраки, которых не видел никто, появлялись только ночью и оставляли после себя только трупы. Трупы орденских стражников, трупы особо жестоких хозяев рабов, иногда трупы убийц и насильников, ночных хищников бывшей Авалонгской столицы. О них говорили разные: одни с ужасом и ненавистью, другие с надеждой и восхищением, но все сходились в одном: никогда целью призраков не становились женщина или ребенок. Они повергали орден и всех, кто кормился вокруг него, в мистический ужас своей неуловимостью. Никто не видел призраков, но все видели их работу, говорил старый Ногги, когда прошлым утром труппа поторопливо покинула столицу по дороге на Гуланг. Хозяин перепуган, и я его понимаю. Возница щелкнул кнутом над спинами лошадей, неторопливо тащивших повозку, и нагнулся к уху бредущей рядом Танталь. «Ты знаешь, дочка, поверь уж старику, говорят, что они вообще не одобряют рабство. А то, как они это делают?» Ногги внимательно осмотрелся по сторонам. «Поверь, мертвая хватка этих парней приводит хозяина в трепет. По-моему, он просто трясется от страха». Тогда она просто пожала плечами, давно потеряв надежду на лучшее. Изо дня в день одно и то же: балансировать на канате над толпой пускающих слюни придурков, каждый из которых мог запустить в нее гнилым фруктом или даже камнем, в надежде развлечься зрелищем ее падения с десятиметровой высоты. Правда, за пару дней до их поспешного отъезда случилось непонятное событие, или, если быть точным, два события. Это было ее второе или третье выступление за день. Танталь уже порядком устала танцевать на тонком канате над толпой, да и солнце, забравшееся в зенит, равнодушно жгло обнаженные плечи и руки. Стекающий со лба едкий пот так и норовил залить глаза, а внизу было море безразличных лиц, ждущих только одного: когда же эта девчонка свалится с каната и размозжит свою голову о камни мостовой. Она знала, их не привлекало ее искусство, их не интересовала ее стройная фигура, едва прикрытая коротеньким нарядом. Они жаждали кровавого зрелища. И вдруг, в очередной раз скосив вниз глаза, она поймала на себе взгляд юноша, почти мальчик, может быть, немногим старше ее. Он был невозможен. Невозможным было сочетание мальчишеских глаз небесно-голубого цвета и суровой складки на лбу. Ласковый взгляд сочетался в нем с небрежной позой профессионального убийцы, и торчащая над левым плечом рукоятка короткого широкого меча совсем не уменьшала противоречий. Рядом с ним стоял его товарищ постарше. Танталь бросились в глаза широкие плечи, серые, как сталь очи. У него был взгляд человека, привыкшего приказывать, человека, которому подчиняются безоговорочно, но в то же время в этих глазах не было жестокости, а только что-то ей пока непонятное. И еще в них было что-то общее, кроме одинаковых кожаных курток, которые обычно носили свободные наемники, и одинаковых широких мечей. Уже позже, спустившись по свисающему со столба канату, она поняла, что оба смотрели ей в глаза и оба выглядели как два живых человека, затерявшихся в толпе зомби. Тогда, наткнувшись на их взгляд, она даже споткнулась от неожиданности, и толпа внизу загудела от предвкушения зрелища ее смерти, а у этих двоих было такое выражение на лице, что она даже растерялась от непривычки. Они будто просили ее: «Ну, давай, держись, девочка». Они смотрели так, будто могли удержать ее на канате одной силой своих взглядов. Даже серые глаза старшего как-то потеплели, когда она справилась и повела свой танец дальше. Танталь не призналась даже себе, что весь остаток своего выступления она танцевала для этих двоих, танцевала, как могла, как умела, отдавая все, что было в душе. Ей еще раз довелось заглянуть в их глаза чуть попозже, когда хозяин, взбешенный возможной потерей своей собственности, подбежал к ней и замахнулся плетью. Замахнулся, но против обыкновения удара не последовало. Эти двое были совсем рядом, плечом к плечу и, перехватив их взгляды, направленные на занесенную руку с плетью, Танталь увидела смерть холодную, как острый блеск обнаженной стали, отвращение, еще что-то не имеющее названия. Так смотрит на опасного и противного гада, об которого жалко марать сталь, но обязательно необходимо уничтожить. Напоровшись на этот взгляд, хозяин, как безвольная марионетка, сделал сначала один шаг назад, потом второй. Он прочитал в этих взглядах свой смертный приговор и отступал, не решаясь обратиться в бегство, забыв обо всем. Таким его Танталь видела впервые. Толпа вокруг них отпрянула во все стороны, а эти двое двинулись вперед, будто преследуя его. Они прошли мимо Танталь, почти коснувшись ее плечами. На мгновение она почувствовала запах мужского пота и дубленой кожи. В этот момент рука юноши будто ненароком скользнула по ее руке. Танталь ощутила, как в ее ладонь вложили что-то маленькое, круглое и холодное. Рука непроизвольно сжалась в кулак, скрывая подарок. Потом эти двое, не сговариваясь, развернулись и растворились в толпе. Уже позже, оставшись одна, чтобы переодеться, из усыпанного блестками платьица, в котором она выступала, в свое обычное рванье, Танталь смогла разглядеть подарок, серебряную монету. Таких она еще никогда не видела, хотя ей частенько приходилось собирать выручку. Монета была новенькая, идеально круглая, прекрасной штамповки, с очень четким узором. На одной стороне была изображена пикирующая, сложив крылья, хищная птица, на другой по кругу шла надпись на двух языках, буквы одного из них были совершенно незнакомы Танталь, но эвалангские руны она медленно и по складам все же сумела разобрать. «Вундерланд», — прошевелила она губами про себя. «Вундерланд», — подумала она, заслышав шорох шагов за матерчатой стеной и пряча монету в подпоротый пояс. «Вот ты какая, страна легенд!» Стремительно надвигается песчаный пляж на голубоватый в искусственном свете песок, ложатся угольно-черные тени деревьев. Чуть дальше, за цепью невысоких дюн, протянулась дорога Эваланд-Гуланд. Древняя королевская дорога, мощенная серым камнем. Почти тысячи лет сокали по тебе копыта коней, скрипели колеса повозок. Скромно, по обочине, проходили босоногие смерды. Слышала ты и мерную поступь королевских легионов, и многоголосый шум купеческих караванов. Потом из тебя высекали искры горделивые орденские кони и со стонами тянулись колонны рабов, усеивая обочины безымянными могилами. Вы много видели, серые камни дороги, много впитали в себя крови, пота и слез. Мы пришли, древняя дорога, встречай. А берег все ближе и ближе, широкая полоса водорослей, выброшенных на песок последним штормом, кажется почти черной. На береговом урезе, отсвечивая серебром, пенятся высокие волны. Водитель чуть сбрасывает ход, пристраиваясь на гребень одного из океанских великанов, и вместе с ним, аккуратно, без толчков, выводит машину на берег. Здесь дюны слегка расступаются, открывая легкий путь к дороге. В масштабной сетке перископа мелькнули на мгновение какие-то неясные силуэты. «Командир!» — подал голос водитель. «Слева, 40 градусов, два фургона». Молодой лейтенант резко развернул перископ. «Вижу, какие-то гражданские. Второй и третьей группе выйти на дорогу и блокировать ее на полный операционный радиус. Первая группа спешивается метрах в 30 от фургонов. Слышишь меня, Аргал?» Лейтенант Лобанов ткнул носком сапога в спину водителя. «Сразу за кустами разворачиваешь влево, сбрасываешь скорость и идешь вдоль дороги. Говорю для всех, действовать без грубости, стрелять только в случае прямой угрозы». Через распахнувшийся кормовой люк со свистом ворвался свежий ночной воздух. Транспортер, с треском проломив невысокие кусты, резко разворачивает и тормозит. «Приехали». Подхватив автомат, Сергей видит, как его бойцы, четко, как на учениях, выпрыгивают в распахнутый люк, оглашая окрестности нестройными хриплыми криками, в которых с трудом угадывается боевой клич «Вундерланд». Ужасу Танталь не было предела, когда, похожие на гигантского панцирного сома, огромное пятнистое чудовище, внезапно вырвавшееся из темноты и с треском проломившееся через кусты, вдруг начало выбрасывать из себя такие же пятнистые, человеческие фигуры. Воздух наполнился криками, топотом ног и высоким надрывным свистом, который издавал неведомый зверь. В глаза ей ударил яркий луч света, и девушка до боли зажмурилась, прикрывая лицо рукой. «Не шевелись!» — прорычал хриплый бас, как ей показалось прямо над ухом, оставаясь на месте. От этого грубого окрика Танталь съежилась, как от удара. «Она и не может!» Несколько секунд спустя отозвался насмешливый юношеский голос со странным акцентом. «Ты что, ослеп, что ли? Не видишь, она прикована? Прошу прощения, господин лейтенант, тогда я, того, фургона смотрю, что ли?» Ослепляющий свет куда-то исчез, и обладатель баса тяжело протопал мимо Танталь. Некоторое время спустя девушка осторожно приоткрыла глаза. Прямо над ней высилась, закованная в бугристый панцирь фигура воина. Снизу он казался огромным и невероятно массивным. Свое оружие, тускло блестящее вороненым металлом, он держал небрежно закинутым на правое плечо. Танталь много раз слышала невнятные рассказы о мифическом оружии Вундерланда, убивающем молниями и громами, от которого не спасал ни один доспех. Вдобавок на поясе воина висели массивные ножны с тяжелым кинжалом. Голова в сферическом шлеме с глухим полузабралом, закрывающим лицо вплоть до самых губ, медленно поворачивалась, настороженно обозревая окрестности. Услышав шум приближающихся шагов, Танталь повернула голову. Обогнув фургон, к ним приближался еще один воин, на первый взгляд, полный близнец первого. Его оружие было закинуто на плечо, в правой руке он сжимал кожаную плеть. «Что там, сержант?» Обладатель юношеского голоса тоже повернулся на шум. «Какие-то проблемы?» «Никаких, сэр. Кажется, обычная цирковая труппа, но в фургоне хозяина мы нашли это». Сержант бросил плеть на землю таким жестом, будто это была ядовитая змея. «Это для людей, сэр», — добавил он, — «когда, после Аэристала, нас продали в рабство, меня каждый день угощали такой штукой». «Хорошо, сержант, короче, прикончи эту падаль». Юный офицер снял с головы шлем и медленно опустился на корточки рядом с Танталь. На нее снова смотрели те самые сводящие с ума небесно-голубые глаза, одновременно и ласковые, как весеннее небо в полдень, и холодные, как ледяные поля северных морей. «Кажется, я тебя уже однажды видел несколько дней назад». Юноша отстегнул с пояса ножны. «Не бойся, в свете догорающей люстры тускло блеснула сталь, вытяни ногу так». Тонкая цепь с легким звоном уступила кусачкам. «Я знала, что ты придешь». По лицу Танталь побежали напрошенные слезы. «Вставай». Поднявшись на ноги, парень протянул ей руку. Ослепительный диск светила едва-едва приподнялся над горизонтом, серая лента дороги, еще влажная от росы, стрелой ложилась под гладкие днища гравитранспортеров, пожирающих расстояние километр за километром. Взвод форсированным маршем шел на Аваланг. Сергей Лобанов по пояс высунулся из верхнего люка, наслаждаясь упругим потоком набегающего воздуха, мощью и скоростью боевой машины, каким-то внутренним ощущением могущества и неудержимости. Маленькая циркачка осталась далеко позади, но его приятно волновало воспоминание о ее словах: «Я знала, что ты придешь». Она же такая хрупкая и беззащитная, с короткими светлыми волосами и пронзительным взглядом серых глаз, тоненькая и светлая, как солнечный луч, падающий через неплотно прикрытую дверь. Он вспомнил отблески огня на светлой коже и удивленно приоткрытые губы, когда с крейсера стартовала крылатая ракета. Видно, кто-то решил, что для нее нашлась достойная цель. Волоча за собой огненный хвост и оглашая все вокруг утробным рыком, ракета прошла прямо над плацдармом, так низко, что казалось, можно разглядеть четкие черные цифры серийного номера на фюзеляже. Кажется, вот тогда он подумал, что это и есть зримое воплощение мощи Вундерланда. Но именно в этот момент девушка испуганно прижалась к его плечу, и до него дошло: мощь не в ракетах и крейсерах, мощь в людях, движущих всем этим. Мощь Вундерланда в доверии людей. Вспомнил, что говорил им командующий, когда неделю назад вручал офицерские погоны выпускникам академии: пока люди вам доверяют, вы непобедимы. Доверие сложно приобрести и легко утратить, слова очевидные, почти банальные, но если прочувствовать смысл. Сергей встряхнул головой, отгоняя наползающие со всех сторон мысли: маленькая Танталь, пока достаточно, что он оставил ей свой старый курсантский жетон с выбитым личным номером, который сберег то ли как сувенир, то ли просто так, на всякий случай. Вот и пригодилось, однако. По этому жетону она сможет найти его в Сантауне в любой момент, когда захочет, а сейчас Аваланг уже маячит на горизонте. Некоторое время спустя передовой отряд столкнулся с патрульным разъездом рыцарей ордена. 50 тяжело вооруженных всадников были просто изрублены в лапшу спаренными автоматическими пушками боевых машин, которые даже не замедлили хода, оставляя позади искромсанные тела и исковерканное железо. Десант на броне даже не успел пустить в ход автоматы. Лица бойцов повеселели, впереди был их родной город, а последнее происшествие только придало им еще больше уверенности. Как же это? Сержант пригнулся к плечу юного лейтенанта. Разве это так просто, сэр? На его лице было написано радостное недоумение. До этого момента бронетехника еще ни разу не участвовала в настоящих боевых операциях, то ли еще будет, в чистом-то поле. Но, лейтенант Лобанов прикусил губу, взглянув на укрытые дымкой древние стены Аваланга, приближающиеся к ним с каждой секундой. Не торопись радоваться, сержант, в городе-то придется попотеть. Из вечернего сообщения Вундерландского агентства информации: в течение истекших суток бригада лесных егерей, при взаимодействии с частями Авалийского территориального корпуса, после ожесточенных, но непродолжительных боевых столкновений, полностью освободила столицу Авалийского королевства, город Аваланг. Также освобождены еще 12 мелких населенных пунктов. Ударные моторизованные части объединенной войсковой группировки, численностью до 10 тысяч бойцов, выдвигаются в направлении городов Гуланг и Аулиланг. Наши потери в ходе этой операции составили 62 человека, убитыми и 276 ранеными. В результате варварских действий войск ордена, устроивших во время боев резню гражданского населения, погибло более 3000 мирных жителей, в основном женщин и детей. Количество погибших до сих пор точно не установлено. Удерживавшая город группировка войск ордена полностью уничтожена, пленных нет. По последним сведениям, после окончания штурма, в город прибыла королева мира, восторженно встреченная населением столицы. Как нам сообщили в генеральном штабе, с самого начала операции Ее Величество находились во втором эшелоне объединенной войсковой группировки. На Дворцовой площади, при большом скоплении народа, стоя на башне гравитанка в свете фары прожекторов, королева произнесла короткую речь, в которой объявила населению столицы о военно-политическом союзе между Авалийским королевством и Вундерландом и заявила, что не прекратит борьбу до тех пор, пока последний захватчик не будет выброшен за пределы государства. 11. Девушка и тигр. Не доводите их до бешенства. Клич диких гусей. За 3 недели боевого похода, пройдя несколько сотен километров, взвод лейтенанта Лобанова участвовал в освобождении городов Аулиланг и Эмуланг, внезапным рывком, по пересеченной местности, без дорог, достиг и сходу захватил башни-близнецы, замок, охраняющий перевал Глота, один из немногочисленных транспортных путей, ведущих от побережья в центральную часть страны. Там десантников сменили части территориального корпуса Авалийской короны, которыми командовал полутысячник Садар, сподвижник генерала Элгуса Хирая еще со времен Эристельской битвы, взявшие перевал под свою охрану, а отдельный разведывательный взвод специального назначения вернулся на основную базу в Вундерланде, под Сантауном для переформирования, пополнения и отдыха. Боевые машины сдали на ремонтный завод для технического контроля и ремонта, большинство бойцов получили недельные отпуска к семьям. Когда миновали первые часы гарнизонной суеты, были выписаны все отпускные документы, заполнены наградные листы, техника передана представителям ремонтного завода, сказаны все напутственные слова и пожаты все руки. Лейтенант Лобанов вдруг увидел, что остался совсем один во взводной казарме. С хрустом, потянувшись, Сергей подошел к окну, за стеклом тихо накрапывал унылый серый дождик. «Есть такие настроения, товарищ лейтенант», — сказал он сам себе, — «напиться в усмерть, в стельку и в доску, спать 3 дня, потом по телкам». Задумчиво почесав переносицу, Сергей поправился: «Нет, шеф, сначала по телкам, потом все остальное». Размышляя таким образом, вслух Лобанов отключил терминал и взял со стула небрежно брошенный, покрытый застарелыми пятнами грязи плащ. При этом из внутреннего кармана на затоптанный пол выпал прямоугольный кусок твердого пластика. Подняв его, лейтенант вспомнил десант, ту шальную ночь, яростное сияние осветительных снарядов над головой. На цветной мгновенной голографии тоненькая девушка с короткими светлыми волосами, с этим самым плащом на плечах, смотрела в объектив сияющим взглядом огромных серых глаз. И рядом он сам, в полном боевом, левой рукой покровительственно обнимает ее за хрупкие плечи, а правая держит за цевье, висящий на плече, автомат. Танталь, улыбнувшись про себя, Сергей вспомнил, как во второй волне десанта, одной из первых, на берег выскочила военный корреспондент, как эта миниатюрная девушка с черными раскосыми глазами и труднопроизносимой восточной фамилией, шустрая как капля ртути, металась по всему плацдарму, терроризируя всех своей голокамерой, да так, что даже капитан Басманов не мог утихомирить эту фурию пера. И вот, как попалась ей на глаза Танталь, буквально утонувшая в накинутом на плечи камуфлированном плаще, так эта акула прессы и вцепилась в нее хваткой матерого бульдога. Конечно, пропаганда – великое дело, но зачем же так сразу, с корабля на бал? Помнится, Сергей выдал тогда что-то в этом духе, только слегка покруче, с употреблением выражений типа «мать», «иди ты на» и тому подобное. А вокруг грохотал, лязгал, говорил на тысячи голосов, полный своей целеустремленной и непонятной, с первого взгляда, жизни, плацдарм. В конце концов, юный лейтенант тогда сдался перед натиском и неумолимо сокращающимся времени, взамен на обещание позаботиться о девушке, согласившись на несколько снимков, на всякий случай, правда, пообещав, если что не так, достать из-под земли. Тогда-то и был сделан этот снимок. Записав на обороте имя и адрес журналистки, Лобанов снова с головой ушел в свои командирские проблемы, надо было готовить взвод к походу. Перевернув листок, Сергей прочитал: «Мейлин Фуджисова, Флавер-стрит 96-4, фон Н-12-01-32. Надо бы навестить вас, госпожа Фуджисова», — подумал Сергей, натягивая плащ, «кажется, тёлки отменяются надолго». Снова сунув голографию в карман и, сняв с вешалки автомат, он энергичным шагом вышел из казармы. Недалеко от ворот базы, мимо него медленно проехал камуфлированный грузовой транспортер с армейскими номерами. Обогнав лейтенанта на несколько метров, машина плавно притормозила. Из кабины высунулся мальчишка лет 16, в камуфлированной форме, но без погон. «Господин лейтенант, вас подвести», — хриплый ломающийся голос предательски выдавал его слишком юный возраст. «Можно подвести, если по пути». Сергей подошел к открытой дверце. «Ну и куда же ты едешь, солдат?» «На склады, за пайками, сэр». Мальчишка восторженно оглядел покрытый пятнами плащ, оттопыренный бронежилетом, тусклые сапоги, исцарапанный приклад автомата, высовывающийся из-под правого рукава, и не впопад спросил: «Прямо оттуда, сэр?» «Оттуда, оттуда, откуда еще?» — устало проворчал Сергей, осматриваясь. Незаметно накатывались синеватые сумерки. Решившись, он поставил ногу на подножку, «Ну что, мы едем, или где?» «Ну, как, там?» Водитель осторожно стронул машину с места. «Ну, парень, там мокро, грязно и голодно». Лобанов поморщился, сезон дождей в разгаре, урожай почти весь отобрали, народ голодает, он нахмурился, повоевали-то мы здорово, только вот люди с голоду мрут в повал, смотреть страшно, а вот меня туда не взяли. Парнишка лихо вписался в разворот, молод еще, говорят, не бойся, без тебя не кончится. Лейтенант внимательно посмотрел на юношу и вдруг спросил, а ты это откуда, такой молодой, здесь взялся? Из Сигалиса мы, сэр, из заложников. В армию тогда сразу попросился, сказали, нельзя, молодой слишком. Я спросил, куда можно, сказали школа, мол, военная будет, туда можно. Ну, я и пошел, учился утром в школе, вечером на водителя, сдал экзамен, теперь утром в школе, вечером за колесом. Подштанники и консервы, консервы и подштанники, так и живем потихоньку. Ну, подштанники на войне тоже дело нужное, без них никуда, молодой лейтенант внимательно посмотрел на парнишку. А война, парень, штука тяжелая, страшная и грязная, только недавно четверых хороших ребят отправил по домам в гробах, тоже, кстати, молодые были, боялись не успеть. Он хлопнул водителя по плечу и показал рукой куда-то вперед. Останови-ка вон у того дома. «Солдат, спасибо за помощь», — Сергей пожал руку парнишке, когда машина остановилась, с чем черт не шутит, может и свидимся еще. Уже подходя к подъезду уютного двухэтажного коттеджа, Сергей заметил в полутьме стройную девичью фигурку, закутанную в полупрозрачный пластиковый дождевик, и несколько удивился, все его соседи, либо были уже женаты, либо находились в командировках, кого это она ждет, терялся он в догадках. Приближаясь к незнакомке, может быть, додумать эту мысль он не успел. Услышав звуки шагов, девушка обернулась и Сергея, как выстрелом в упор, обожгло пронзительным взглядом огромных, серых глаз. «Серьёжа!» Девушка страстно с придыханием медленно выговаривала звуки чужого языка. «Я!» Указала она на себя. «Теперь я!» Указала на него. «Жду!» По четко очерченным розовым губам девушки блуждала счастливая улыбка, глаза возбужденно блестели. В первое мгновение Сергей замер, как столб. Танталь, малышка, нашла-таки, он осторожно сжал в своих ладонях тоненькие, холодные пальчики девушки, совсем замерзла девочка, от внезапного волнения он говорил эти слова по-русски, а Танталь, почти ничего не понимая, буквально таяла только от ласковых нот в его голосе. «Я тебя так ждала», по ее щекам текли невольные слезы счастья. Сергей стер их огрубевшей ладонью. «Да ты и в самом деле совсем замерзла. Идем». Он взял ее за руку. «Тебе надо согреться». Не слушая слабых возражений о том, что она уже опоздала, что комендант общежития будет в ярости, что ей надо срочно возвращаться, что уже темно, Сергей буквально втащил ее на второй этаж. «Комендант», — резко переспросил он, доставая из кармана брелок с ключами. «Комендант, милая, это моя забота». Сергей галантно пропустил девушку в открытую дверь. «Никуда ты в таком состоянии не пойдешь», – безапелляционно заявил он, зажигая свет. «Добро пожаловать в мою скромную берлогу». Обстановка действительно напоминала берлогу. В общем-то, хотя в комнате было достаточно чисто, но зато царил такой откровенный беспорядок. Стопки видеокристаллов, посуда, пустые бутылки, неубранная постель, причем казалось, что все это накапливалось буквально годами, если не столетиями. В общем, так. Сергей щелчком включил плазменный камин, и за стальной решеткой заревело призрачное пламя, заполняя комнату волнами тропического зноя. «Сейчас здесь станет тепло, так что снимай свою мыльницу». Он помог Танталье освободиться от плаща, и туфли тоже, они же совсем мокрые. «Потом забирайся с ногами в кресло и наслаждайся комфортом». «Так, так, именно сюда». Сняв сапоги, Сергей с наслаждением потянулся. «Не смотри на меня. Сейчас я грязный и вонючий, и все, что мне надо, это горячая вода и куча мыла». Бронежилет полетел в угол вслед за сапогами, но сначала разберемся с насущным. Сергей включил квартирный терминал. «Какая у тебя общага?» «Первая», — едва слышно ответила Танталья, ошеломленная столь бурным натиском. «Личный жетон». Сергей протянул руку. «Сейчас я тебя, милая, в 5 секунд отмажу от любого коменданта, даже от такой волчицы, как у вас». Он набрал номер. «Первое общежитие? Отлично», — говорит лейтенант Лобанов, личный номер М-18. Девушка по имени Танталь, личный номер 15382, находится у меня в гостях. Что значит, немедленно доставить? Его глаза сверкнули бешенством. Значит, так, завтра я лично навещу ваш сиротский приют и во всем разберусь. Все, спокойной ночи. Резким ударом по пульту Сергей отключил связь и в сердцах выругался на чистом русском. Совсем эта сучка-монашка нюх потеряла, черт знает что творит. Что ты сказал? Танталь натянула на колени подол короткого белого платья. Я не понимаю, прости, но лучше тебе этого не знать. Сергей перетасовал в руках пачку видеокристаллов. Я приведу себя в порядок, а ты пока что-нибудь посмотри. Выбрав подходящий кристалл, он сунул его в приемник плеера. Мультфильмы любишь? Не знаю. Танталь пожала плечами. А что это такое? И что у вас в общаге даже приемника нет? Удивился Сергей. Есть, но нам разрешают смотреть только новости. Танталь грустно улыбнулась. Комендант говорит, что молодые девушки должны быть скромными, а в школе показывают только учебные передачи. Эта улыбка кольнула парня в самое сердце. В его голове мелькнула мысль о том, что, может быть, стоит навести порядок и в своем собственном доме. Совсем никуда не годится положение дел, при котором люди, освобожденные из рабства, меняют одно бесправное положение на другое, и самое страшное, они считают это в порядке вещей, а кое-кто, опьяненный властью, делает с ними что захочется. Последние несколько месяцев были крайне напряженными, и вряд ли кто из гвардии заглядывал в адаптационные заведения, вроде этой общаги. Почти весь труд полутора лет здесь пускают псу под хвост. С этим надо разобраться, можно сказать, наехать по всей строгости, как на боевой операции. Придется вправить мозги вашей матери Терезе. Сергей включил экран. Ты пока наслаждайся, а я быстро. Через некоторое время из-за стены донесся шум льющейся воды. Сначала Танталь с недоумением смотрела на экран, где нарисованный волк упорно гонялся за не менее нарисованным зайцем, при этом каждый раз оставаясь в дураках. Потом детство, которого она, в общем-то, была лишена, взяло свое, и она со все большим увлечением следила за сказочной интригой, неподдельно переживая каждый поворот сюжета. Она успела посмотреть не более двух серий, когда вернулся Сергей Лобанов, сияя как новенькая монета. Непонятно, куда делся грозный, легендарный боец. Сейчас это был просто молодой человек, неожиданно оставшийся наедине с девушкой, которая ему нравится, и теперь не знающий, что же ему делать дальше. Чтобы скрыть свое смущение, он начал быстро собирать разбросанные вещи. «Вот ты мне скажи», — обернулся он к девушке, — «как ты меня нашла?» «А это все Мэйлин, она сегодня позвонила, дала мне адрес и сказала, что ты возвращаешься, и еще выпросила для меня увольнительную на 2 часа. Комендант не хотела давать, но Мэйлин ее уговорила. Она мне и платье это подарила». Девушка огладила свое короткое белоснежное платье, ведь красивое, правда? Она сказала, что в нем я как принцесса. И плащ и туфли тоже принесла она. Все мне так завидовали.